Глава 35. Дорогой, по которой ехал наш обоз, пользовались нечасто. По сути, это была скорее тропа, пролегающая между скал и дубовых рощ. Трава тут местами росла высотой по пояс человека, а колеса вазов то и дело натыкались на камни, либо проваливались в ямы. В целом, поездка была весьма дискомфортной. Кому приходилось ездить на телеге без рессор, тот наверняка поймет, что такое болтаться в большом деревянном корыте, к которому присобачили 4 колеса по форме, далеких от идеальной окружности. Думаю, от такой болтанки я бы в своем теле уже блевала дальше, чем видела, заодно отбив пятую точку о плотно набитые мешки с товаром. Но тело Лагерты на рефлекторном уровне было приспособлено к тяготам и невзгодам суровой средневековой жизни. Ее желудок совершенно никак не реагировал на тряску, а в телеге, сидя на мешках, она вела себя как опытный кавалерист, без раздумий на автомате, пружиня ногами, когда наше примитивное транспортное средство в очередной раз подбрасывало на новой колдобине. Ну и мошкара, конечно, лютовала. Возле фьорда ее гонял ветер, практически постоянно дующий то с моря на берег, то в обратную сторону. Здесь же, среди деревьев и скал, ветру негде было развернуться. И гнусные насекомые целыми черными облаками набрасывались на путников. Опытные викинги несли с собой плошки с тлеющим лесным мхом и шерстью, смоченной китовым жиром, которые отчаянно чадили хоть как-то, отгоняя комариные тучи. Но все равно это не спасало от укусов летающих тварей, которые вообще непонятно чем питались, когда путников поблизости не было. Однако при всех неудобствах путешествия стоит отметить, что природа вокруг была просто потрясающе красивой. Густые леса в дымке утреннего тумана, величественные скалы, подпирающие вершинами низкие облака — солнце, своими нежными лучами, освещающее великолепный пейзаж. И, конечно, невероятно вкусный воздух, состоящий из прохладной свежести и аромата хвои, который кружил голову, словно легкое вино. Его хотелось пить, закрыв глаза от восхищения. Думаю, даже в тайге моего времени уже не получится так насладиться процессом простого дыхания, ибо человечество за пару столетий цивилизации умудрилось изрядно загадить планету, что отражается даже на глухих ее уголках, до которых прогресс еще не добрался. Тармот сидел на передней телеге и где-то голосом, а где-то длинным копьем указывал оптимальный путь вознице, который управлял медлительным быком. Мне подумалось, что, наверное, при каждом успешном правителе есть такой вот серый кардинал, который и совет дельный подкинет в непростой ситуации, и прикрикнет на сомневающихся, и, если что, лично насадит на копье того, кто посмеет рыкнуть в сторону опекаемого владыки. Даже не знаю, что бы я делала без этого крепкого старика, который с самой первой минуты моего переселения в тело Лагерты взял надо мной шефство. Можно считать, что мне с ним крупно повезло, и надеюсь, что его отеческое отношение ко мне не иссякнет, ибо все хорошее в жизни имеет свойство заканчиваться. Ближе к вечеру легкий ветерок донес до нас запах моря. «Заночуем здесь», — сказал Тармот, «ибо не дело напрягать соседей проблемами ночного размещения нас и нашего товара». А с рассветом сразу выдвинемся вперед, чтобы с третьими петухами въехать в Каттегат. Меня как-то по первоначалу удивило, что скандинавы, как и славяне, помимо прямого назначения, использовали петухов вместо будильников. Но, с другой стороны, при отсутствии электрического освещения люди всей планеты жили просто. Пока светло, работаем, как стемнело, ложимся спать. И для такого режима громогласное утреннее кук-ка-ряку было весьма удобно. Хотя с непривычки меня немного подбешивало. Ну, что делать? До приятной пробуждающей музыки на смартфоне примерно 12 столетий, так что хочешь не хочешь, а придется привыкать ко всему, что преподносит местная объективная реальность. Ночь прошла, на удивление, спокойно. Видимо, комарью не нравился запах близкого моря и костров, сложенных из вымоченного туманами валежника. А с утра Раут прекрасно справился и без петухов, зычно заорав. «Подъём, братья и сёстры, нас ждёт ярмарка в великолепном Каттегате. Поторопитесь, пока наши добрые соседи не разобрали лучшие прилавки».